Встал с лавочки, похрустел шеей, вытянулся и зевнул. Пора крушить, побрел по запаху разложения и крови. Снова демон-отступник, почему их так много именно в этом городе? Через 40 минут подошел к одиноко стоящему дому возле леса. Заурядный домик из фильмов ужасов, старое деревянное двухэтажное здание за городом, почти все стекла выбиты, граффити на стенах все в очень плачевном состоянии. Поднялся по скрипучим ступенькам на крыльцо, аккуратно отрыл дверь. Принюхался демон здесь. Эй, надо поговорить. Мгновение, и из темноты в мою сторону полетели сгустки чего-то зеленого. Закрылся плащом, вызванный незадолго одежды охотника. Мерзость, отпустил ткань, чем это воняет. Посмотрел на плащ и поднял его за край. Падла, там красовались три больших дыры, чьи края еще дымись от кислоты. Дыхание дракона. Выдохнул из пасти пламя. А-а-а, жжется. Послышался шипящий голос, и из темного коридора на меня понесся странный тип зеленого цвета, похожий на змею. Ну, верх почти человеческий, а низ змеиный. У змея горела филейная часть и голова, он пытался это все загасить руками. Я прижался к стене, пропуская его. Черт пронесся мимо и выскочил на улицу, пытаясь потушить пламя. Он ползал туда-сюда, злорадно улыбнулся и вышел из дома. «Ты разозлил меня», — ударил кулак об кулак. Демон посмотрел на меня, опустил руки и сглотнул. Удар дракона. Кулак загорелся красным пламенем, подпрыгнул и приготовился вломить отступнику с правой. ТСС, мамочки, только и успел проговорить змей. Взрыв. Получил, вылез из воронки. Нечего одежду портить и жрать людей. Придется покупать новый шмот. Надо вспоминать другую магию, а то драконья начинает надоедать, точнее магия убийц драконов. Хе, есть у меня кое-что в памяти, необходимы два кинжала. Похлопал ладонями, избавляясь от пепла. Где их взять? Требуются не абы какие, а из магического металла. Тем более покупать нет смысла и средств, нужна руда разных металлов, сам их выкую. Зараза, наверное, выгляжу как идиот, разговаривая сам с собой, но это помогает привести мысли в порядок. В моем пространственном кармане завалялся как раз килограмм пустого кварка, достаточно 20 граммов для сплава, и останется еще несколько металлов. Сел на порожек дома. Эх, где их найти? 3 дня спустя. И множество прочитанной литературы. Задрали, не думал, что мертвецы Аида такие торгаши. Еле достал казакуур, мифрил, адамант и адамантин. Мне стоило это 200 грамм пустого кварка. Надо было с самим богом торговаться, он хоть и скупердяй, но мужик нормальный. Честный, со своими тараканами в голове, но у кого их нет, зато достал эти металлы, и то радует. Спросите, зачем приходил в Тартар? Так он ближе всего к недрам планеты, и там можно найти то, что мне нужно, но вот мертвяки. БРР. Было смешно наблюдать, когда они мне несли казакуур. Металл то любит шарахнуть молнией сильно и больно, мне он необходим для защиты клинков от посягательств. Мифрил, для прочности и легкости, хотя с этим может справиться и кварк, но он нужен для того, чтобы клинки не воспринимали воздействие магии на них. Адамант и адамантин для веса и использования магии с помощью кинжалов. И еще несколько металлов на всякий случай, например, уру. Самое сложное только впереди — создание сплава и ковка. Если все получится, смогу использовать боевую магию из другого мира, самый главный козырь который – телепортация с помощью клинка. Сил тратится очень мало, а эффективность огромна. Фух, устал, неделя без сна, упал в кровати и мгновенно заснул. Глава 11. Отдых. Валькирия. Утро 7:15, дом Хёда. Кухня. Завтрак вместе с родителями и братом. Асия и КХМ. Гримари, ты на кой здесь? Данте. С укором посмотрела на меня Шиха. Она наша гостья. ПФ. И, взял чашку и отпил. Незваный гость, уточнил я. Надо быть более гостеприимным. Мать выгнула бровь. А отец, продолжая смотреть в газету, просто кивнул. Если был кто-то другой, а это, я указал рукой на демоницу. Короче, не хочу развивать дальнейшую словесную перепалку, пойду в академию. Выпил залпом горячий чай. Встал из-за стола. Всем приятного аппетита. Ненавижу, когда он так делает, проговорил Эссей. И хватит так разговаривать с президентом. А сама виновница переполоха, слегка покрасневшая, сидела и молчала, что очень странно. Еще металлы, которые собрал, они должны подойти для сплава. Помню то время, когда собственноручно ковал Далахан, не из этих металлов, конечно, а из особого, уже, наверное, и не вспомню название. Остался только уру, его получится достать в Асгарде, и то у гномов, а они те еще жлобы, как я знаю, или они в этом мире более изговорчивые. Со своими мыслями не заметил, Как меня окружили трое пацанчиков с района, я как раз шел через короткий путь, по переулкам. Апа, вышел вперед один из них. Он был одет в серую футболку, джинсы с цепкой, висящей на бедре, на голове красовался иракез. Еще один из академии. Бабки, он протянул руку, чтобы я туда положил купюры. Новенькие, выгнул бровь. Когда отжали район, поставил рюкзак у стены. Вчера тебе то какое дело, а, нах, огрызнулся он. Подошел ко мне и схватил за воротник. Отпусти, взял за ладонь и вывернул ее, заводя его руку за спину. Слушай сюда, увижу вас здесь или еще где в этом районе, будет худо. Уяснил, мужики, ай-я-я, проучи. Ай, проучите его, крикнул он. Пнул его в пятую точку, гопник врезался головой в стену, оставив там кровавое пятно, и отрубился. Начнем, пригнулся, пропуская удар сзади битой над головой, блокирую удар ноги спереди, рукой цепляю за штанину, резко поднимаю, пацан начинает терять равновесие, успеваю ударить по яйцам, он схватился за огрызок и присел. Тот, что сбитый, пытается еще раз меня достать, на этот раз он завел дубину за спину и хочет нанести удар сверху. Уворачиваюсь, отходя чуть в бок, ударяю в кадык. Он сел, схватившись за горло, и начал сильно кашлять. Ах ты, услышал щелчок, поворачиваюсь на голос, вижу в руке у главаря нож. Будет только хуже, сломанным носом не обойдешься, похрустел костяшками пальцев. А-а-а, крича и с окровавленным лицом, на меня кинулся гопник. Замечаю замах, он хочет ударить меня в живот снизу. Шаг назад, лезвие устремилось вверх, но потом он резко опускает конечность. Захотел нанести режущий, перехватываю правой рукой его ладонь, выбиваю нож и выворачиваю его паклю. Сначала думай, на кого нападаешь, прошептал ему на ухо, а теперь стисни зубы, удар ладонью в предплечье. Пацан вскрикнул и схватился за сломанную руку, сел на колени. Я тебя найду, весь с окровавленным лицом, проговорил он. Удачи, бросил напоследок. Через 20 минут прохожу ворота школы, там уже стоит Сона. Впрочем, как всегда, Данте, ты сегодня рано, удивилась девушка, поправила очки. Скажем так, сегодня мое утро испортила одна особа, зевнул и пошел в класс, но по дороге. Надеюсь, кофейный автомат работает, сказал напоследок. Подхожу к машине дьявола, кидаю денежку и выбираю напиток. Снова еле удержался от опрометчивого поступка в виде сжигания этого устройства. Ах ты, взялся за бортики и стал качать его из стороны в сторону. Хёда, Данте, ты снова не поладил с кофейным автоматом? Сзади ко мне подошла Цубаки. Почините его уже, возмутился я. У остальных он работает, только у тебя с ним проблемы. Медленно поворачиваюсь в сторону девушки. Идея, возьми мне кофе. Ладно, она пожала плечами. Подошла к автомату, набрала что-то, положила деньгу, машина пискнула и в стаканчик налился ароматный напиток. Благодарен, взял кружечку, понюхал и выпил. Ао, да, и побрел в класс. Чай чаем, но кофе лучше. Пришел в учебный кабинет, никого нет, подошел к своей парте и сел. Достал из рюкзака книгу и стал читать, попивая кофе. Посмотрел в окно, вижу, как ученики стали приходить в академию. Вон братцы Сие и Гримари прошли на территорию. Через 10 минут народ стал приходить в класс за парту спереди. Сел из Сие и повернулся в мою сторону. Данте, почему ты так общаешься с Риас-семпой? Хаэм, дай-ка подумать, я не терплю ее, проговорил, не поднимая взгляда. Что, зараза, еще эти двое, Мацуда и Матахама, как ты можешь? Они встали со своих мест. Вот вы мне скажите, что привлекательного в Гримари? Посмотрел на двух из вратов из трех, сиськи. Незамедлительно ответили они, встав в пафосную позу, у очкастого даже линзы блеснули. Зачем, спрашивал, закатил глаза, Старкфейс, вы жертвы сперматоксикоза, идите в бордель развейтесь, а то только кровь пускаете из носа при виде девушек, заметил, как Ика хочет что-то сказать. Кирю, не смей, покачал пальцем АЛЯТ-1000. Она хмыкнула и отвернулась, став разговаривать с Асией. Посмотрел в сторону Абалдуев. А лучше найдите себе девушек, перелистнул страницу, прозвенел звонок и начался урок. Вечер этого же дня, я вошел в кабинет Ситри, там был как раз весь студсовет. Нездоровья вам, Данте, я думала, ты уже ушел, посмотрела на меня главная демоница. Ха, если бы пришел предупредить, меня не будет дня три. Скажи всем, кто будет спрашивать, что я на соревнованиях по кендо. Муруима в курсе, не спрашивай, что мне пришлось сделать ради этого, добавил я. Куда ты собрался? Хочу развеяться, и вышел. Родителям сказал, что отправляюсь на соревнования в соседний город. Ага, в соседний, отправляюсь на скандинавский полуостров, надеюсь смогу добыть ру, а если повезет, выкую оружие у гномов. Да, ждут меня приключения на мою пятую точку. То-то нос чесался сегодня. Вышел из здания, прошел за ворота, закрыл глаза и представил то место, куда мне надо. Телепортация. Оказался на краю скалы, которая была слегка засыпана снегом, неподалеку от горного озера, хоть не в горе, и на том спасибо. Точность у меня хромает сильно. Неплохой вид, озеро слегка покрыто льдом, горы, которые окружали водоем, снегом. Свежий воздух, пропитан хвойным запахом. Слышу каждый шорох, как белка бегает по дереву, как лань прогуливается по лесу. Если бы была возможность, прожил бы здесь вторую жизнь. Вздохнул и изо рта вырвался пар, стер со щеки слезу. Хе, Амелия, я с ней жил когда-то в одном из миров, почти в таком же месте. Был маленький деревянный домик в горах, ну как маленький, два этажа, рядом была поляна, большой хвойный лес, озеро с кристально чистой водой. Жили как обычные смертные, радовались, горевали, переносили все тяготы судьбы. Вечерами лежали напротив камина и смотрели на огонь, разговаривая обо всем. Бог, который любил. Хе, когда-нибудь я присоединюсь к тебе, но пока, не время, сжал кулак, надо еще защитить этот мир, как пафосно сказал. Ну что же, пойдем к Игдрасилю, мировое древо, благодаря ему, смогу попасть в Асгард. Надеюсь, Хеймдал пропустит меня. Возникла одна деликатная проблема, куда идти, от третьего лица. Рассвайс летела над большим хвойным лесом, высматривая вора, который проник в сокровищницу Одина и похитил очень опасный артефакт. Ей поручили найти его, привести вора по возможности живым. Вот она пролетает над озером и замечает человека, стоящего на одном из обрывов. «Наверное, это вор», — подумала Валькирия. «А ну стой!» — крикнула девушка, достав меч. «Чего?» Данте посмотрел на нее, как на умалишенную. Девушка замахнулась и ударила. Дракон еле успел отпрыгнуть, прежде чем скала рухнула. Поднялась пыль. «Ты больная, могла убить». Бывший бог грозил ей кулаком. «Вор». Валькирия махала мечом, пытаясь достать одного из лучших мечников земли. Безуспешно. «Где артефакт?» «Какой вор? Какой к черту артефакт?» Дракон пригнулся от очередного выпада. «Чего этой психованной? Надо от меня», думал Данте. «Хаэм, где-то я видел этот наряд. Броне-купальник. Стоп, это же та Валькирия». Данте подпрыгивает, и под ногами проносится лезвие, разрубая дерево. Но дракон не ожидал того, что она использует магию. Девушка создала печати бывшего бога, отбрасывает в чащу. Он своим телом снес несколько деревьев и врезался в скалу, застряв в ней. Валькирия среагировала мгновенно, оказавшись рядом с драконом, вонзила острие меча прямо ему в сердце. «Ты получил по заслугам», проговорила она и выдернула из него меч. Тело упало на землю. «Артефакта нет». Рассвайс развернулась, стала отходить от него. Данте встал с земли, отряхнулся. «Браво», с сарказмом проговорил он, хлопая в ладоши, «а теперь будь добра, скажи, какого хра? Я стою себе, наслаждаюсь природой. Вдруг какая-то баба сваливается с неба и начинает мечом махать. Ты больная», активно жестикулируя, возмущался дракон, а на груди прямо на глазах затягивалась рана. Рассвайс была крайне удивлена тем, что вор выжил. «Он, что, бессмертный?» подумала девушка. Но вот от слов этого она разозлилась, создала над ним огненную печать. Взрыв. «Ну, вообще», шокированно проговорил Данте, лежа посреди воронки, в которой еще бушевал огонь. «В Скандинавию больше ни ногой. Кха. Валькирия больная, также можно убить. Кха. Слушай, может, поговорим, как ты выжил?» возмутилась девушка. Данте поднялся с земли и вылез из воронки. И Валькирия залилась краской и отвернулась. Он голый», думала она. «Хорошо сложен, не о том думаю. Неужели я опять ошиблась?» «Ась», Данте сначала не понял, но потом осмотрел себя. «Ох, вон оно, как ты своей магией сожгла мою одежду. Блеск, ты, какая стеснительная», ответил дракон. «Совет на будущее: прежде чем нападать, надо поговорить, а не бить». «Ей, богу, чуть не убил эту бешеную», сдержался, прям достижение, подумал дракон. «Так ты не вор?» все так же отвернувшись, спросила она. Только дошло, Данте смотрел на нее как на умалишенную. «Эта баба действительно тупая или притворяется?» размышлял дракон, и у него задергался глаз. «Хель», выругалась она. «Ага, она самая», усмехнулся Хёда. «Ты не на того напала, как тебя зовут, то, Рассвайс. Теперь ты мне должна одежду. Рассвайс, Данте вызвал последние штаны и обувь торс остался открыт. У него просто не было в пространственном кармане кофты или майки. Вот у девушки в руках вспыхнула печать и не поворачиваясь, дала дракону куртку, сделанную полностью из шерсти с металлическими вставками на предплечьях. Это, бывший бог посмотрел на одежду в руках Валькирии. В ней я буду выглядеть, словно какой-то жигало без разницы, размышлял Хёда. Взял куртку, надел ее. С чего ты решила, что я вор, и что еще за реликвия? Мне просто любопытно. Девушка повернулась в его сторону. Парень успел осмотреть ее, красивая девушка. Данте младший отставить. В этом лесу скрылся грабитель. Он украл, я не должна говорить. Не надо так, не надо, мне без разницы, отмахнулся дракон и сел на камень неподалеку. Как давно была украдена вещь? Это шанс попасть в Асгард, если помогу Рассвайс. 2 часа назад, серьезно ответила Валькирия. Почему ты хочешь мне помочь, я же тебя, мелочи жизни, ты мне все равно ничего не сделала бы, где в последний раз видели вора? Девушка оценивающе посмотрела на дракона, который пытался мило улыбаться, но выходило плохо. Как тебя зовут? Пока не ответишь, не скажу. Данте, если хочешь познакомиться с парнем, надо действовать более мирно, улыбнулся тот. Валькирия упала на колени и стала бить по земле кулаками. Походу на больное надавил, почесал затылок Хёда. Пов Данте. Несколько часов спустя, мы стояли возле огромной каменной стены, с которой по заверению моей новой знакомой спрыгнул вор. Подхожу к веревке, понюхал, запах падшего, чего он забыл в Асгарде. Присел и осмотрел землю в поисках следов. Он не покидал территорию. Как не покидал? Ко мне подошла Рассвайс. Следов не вижу, запаха нет. Запаха? Посмотрел на нее, девушка выгнула бровь. У меня очень хорошее обоняние. Не в этом суть, отмахнулся. Вор скинул веревку, создал иллюзию того, что спускается по ней и убегает в чащу. А сам остался в Асгарде и вероятнее всего ушел в один из миров. Если так, то его можно еще выследить, обрадовалась Валькирия. Только в какой мир он сбежал и зачем? В мирах есть лазейки, через которые можно уйти, продолжила она доводить мои размышления до конца. А в некоторые из миров никто из асгарцев не смеет приходить, задумчиво говорила Рассвайс, кусая ноготь на пальце. Ужасная привычка. Йотунхейм, проговорил я, страна ледяных великанов, встал с колена, похлопал ладошками, избавляясь от пыли. Я не являюсь асгарцем, так что смогу пройти спокойно. Устроишь? Посмотрел на Валькирию. Она сверлила меня недовольным взглядом. Не смотри на меня так. Хочешь попасть в Асгард? Ты незнакомец, на которого свалилась бешеная Валькирия, так что будь добра, проведи, и я верну твой артефакт. Тем более это в моих интересах. Хеймдалл будет недоволен, покачала головой Рассвайс. Он уже знает про наш разговор. ПФ, хочешь, чтобы помог, проведи. Тем более если один узнает, что ты чуть не убила невиновного чело. Хорошо, быстро проговорила девушка. Только никому не говори. Вот и договорились, что украли око колдуна. Ясно, оно очень опасно. Только зачем глаз падшим? Попробую вернуть в целости и сохранности, что задумали крылатые дурни. Им же можно сокрушать армии, в конце-то концов вызвать Рагнарёк. Что глазами хлопаешь? Веди. Щелкнул ее по носу и пошел вперед. Наглец. Послышалось от нее. Давай уже. Повернулся в ее сторону. Время. Похлопал по запястью. Точно. Через полчаса мы подходили к вратам, ведущим в Йотунхейм. Хеймдалл пропустил нас без проблем, зная, что я хочу помочь найти око. И он скорее всего видел нашу стычку. Учти, ледяные великаны ненавидят асгарцев, наставляла меня Валькирия. Мы стояли возле больших деревянных дверей в большом зале, где было еще 8 таких же проходов. Я чувствовал от них сильную магию портал. Хе, ненавижу порталы. А есть другой путь? На моем лице появились капельки пота. Как ненавижу эти порталы. Тошнит вечно после них. Даже когда был богом, блевать хотелось. Хоть у меня и не было желудка. Что это ты весь нервный такой? Подозрительно посмотрела на меня Рассвайс. Стал чесать затылок. Это портал ведь? Кивнул в сторону дверей. Валькирия улыбнулась и еле сдерживала смех. Ты не любишь порталы? Да терпеть не могу. Сдался я. Другого пути нет. Ну точно, издевается, и еще злорадное выражение лица у нее. Нюх-нюх, здесь был вор, проговорил я, учуяв точно такой же запах, как и у веревки. Короче, открывай, все там заблюю. Постыдился бы, рядом с тобой девушка стоит, сказал Рассвайс. Ты Валькирия. Ах, она помрачнела и опять упала на колени. Даже он не считает меня за девушку, вокруг нее стала витать аура смерти. Пойду, наверное, она точно больная. повернулся в сторону больших с виду тяжелых деревянных дверей, положил ладони на поверхность и толкнул, они распахнулись, в проеме появилась рябь, словно на воде, а за ней были видны заснеженные горы Йетунхейма. Провел рукой по как бы воде, прощай завтрак, вздохнул и прошел сквозь них. Ха, я упал в снег, кто придумал эти дьявольские штуки, у меня в желудке сейчас такое творится, описывать даже не хочу. Обернулся посмотреть, как выглядит проход в Асгард. Это просто огромные двери посреди большого ледяного поля и все. А Рассвайс до сих пор в печали. Поднялся с колен, чуть не потеряв завтрак. Прохладно даже мне, выдохнул, изо рта появился пар. Поправил куртку и побрел по запаху падшего, пока не началась буря, надо его выследить. Прошло порядком 3 часов, по идее он должен был уйти далеко, лететь крылатый не будет, расход магии и сил. Смогу догнать, если, конечно, падший не встретил злобных великанов. Следы все замело. Закрыл глаза, меня объяло пламя. И вышел из него, уже в форме дракона. Развеюсь, почувствовал свои крылья, хвост свобода. Удивительное чувство. Теперь смогу быстрее выследить крылатого. Взмах, и я уже в небе. Смотрю вниз, высматриваю вора, все так же чую его, хоть и на высоте. Драконье зрение позволит видеть очень мелкие объекты на большом расстоянии. 30 минут полета, вижу вора, он окружен 3 великанами, в руках они держали огромные булавы, крепыши с ним разговаривают, черт, ну и громадные ледышки, а я больше, пикирую вниз, за несколько секунд преодолел 100 метров, раскрываю крылья перед самой поверхностью и мягко касаюсь лапами земли, на меня тут же устремились взгляды всех присутствующих, че уставились, дракона не видели, ко мне подошел один из великанов, зачем пришел дракон, уходи, гостеприимность, это не ваше, покачал головой, мне нужен он, когтем правой лапы указываю на падшего, падший ангел убил одного из нас, он предстанет перед судом, каким судом, вы его просто заморозите и скинете с обрыва, ангела забирайте, мне нужно то, что он украл, с гневом посмотрел на вора, он поежился, мотивы мне его не интересны, хотя подозреваю, что в этом замешан Кокобиэль, верно, обратился к чернокрылому. «Зачем спрашиваешь, если тебе не интересны мои мотивы?» – огрызнулся вор. «Хочу описать смертника. Обычный кожаный доспех, голова покрыта капюшоном и все. Драконье любопытство, вероятно, кашу заварил Кокобиэль, быть беде. Дракон, ты слишком много говоришь», – выдал великан. «Я люблю поболтать, так что...» «Падший», – обратился к вору. «Да он приказал мне похитить око», – с неохотой ответил мне чернокрылый. «Верни хозяевам», – сказал я, подходя ближе к нему. Моя морда опустилась на уровень падшего. Дракон стал шавкой Асгарда. Усмехнулся надо мной пернатый, и сложил руки на груди. «Не зли меня!» Выдохнул через ноздри 2 струи пламени, которые прошли рядом с вором. «Асгард!» Возмутился великан. «Если я не с ними, но и не против, я нейтрален», ответил главному из этих 3 ледяных. Он посмотрел на меня, потом перевел взгляд на падшего. «Око колдуна – опасный артефакт. Мы не имеем права прикасаться к нему. Дракон заберет его и вернет законным владельцам, ты же падший ангел, ответишь за убийство одного из наших братьев, как хорошо, что попался не тупой солдафон, что, нет, он выпустил 4 крыла, и достал глаз, не дури, парень, сказал я, придавив его лапой, мне достаточно сильнее надавить, крылатый попытался выбраться, ты слаб, сила ока тебя убьет, сконцентрировался и поглотил глаз в свой пространственный карман. Он ваш, убрал конечности, взмыл в небо. Думал, будет сложнее и мне придется крушить. Пора вернуть краденную вещь. Примечание к части. https://018radical.ru и 528-1702-B6431-D49-B8-JPG. Ледяной великан. Мини-объявление. Ищу бету или соавтора. Писать в ЛС. Глава 12. Викинги. Беда. Ад. Дворец Люцифера. Огромный темный тронный зал дворца Люцифера. Его новый владелец с алой шевелюрой сидел на большом троне, подперев правой рукой голову. Грейфия, нарушил тишину он. Да, господин. Тут же отозвалась демоница, которая стояла рядом. Что ты думаешь о Хёде Данте? Королева скривилась, вспоминая моменты, когда она не могла проучить этого нахального носителя дракона. Наглый, не воспринимает авторитетов, слишком импульсивный, непредсказуемый и очень опасный, закончил за Люцифукс Азикс. Сейчас должен прийти от жука и рассказать о нем больше. Тогда зачем вы спрашиваете? Узнать больше из первых уст. Двери зала распахнулись, и вошел один из сильнейших современных демонов, стоящий почти наравне с такими, как сам Сазикс. Он был одет в свою обычную одежду. «Сазикс», — сказал демон, подойдя ближе. От жука склонил голову Люцифер. «Что нашел Пахеда Данте?» «Ты удивишься», — Вельзевул улыбнулся. «Ничего, как это?» Аловолосый удивился и пододвинулся ближе к краю своего трона. Его взгляд сменился заинтересованным. «Нигде нет информации про Данте, до 8 лет его просто не существовало, возможно, могу предположить, что настоящие родители подростка просто удалили информацию или же...» Главный ученый ада задумался. 9 лет назад произошел мощный выброс магической энергии примерно в 30 километрах от города Куа, тогда я прибыл изучить аномалию. Ты не представляешь, но вся местность излучала нейтральную энергию. Нейтральную? Аловолосый выгнул бровь. Ага, эта энергия не позволила мне долго изучать кратер, она просто разрушала мои магические способности, высшего демона передернула. Сейчас же то место до сих пор пропитано сильнейшей магией. От жука будь добр, не надо сейчас рассказывать все это, массировал виски демон. Ты, наверное, хочешь сказать, что парнишка устроил там большой взрыв? Нет, что ты, это всего лишь предположение. Просто его появление в семье Хёда из сей аномалии. В общем, разница в несколько дней между событиями. Сильно подозрительно, пожал плечами Вельзевул. Сазикс задумался. А что скажешь про черного дракона, носителем которого является Данте? Информации нет. Этих драконов, возможно, даже уже не существует. Есть один, но ему безразлично все. Ураборос, Гримари откинулся на спинку трона. Он не темный, со слов Сон и Ситри, продолжил Вельзевул, и не хочет уничтожения мира, как Кром Круах и другие. Темные драконы вымерли. Сазикс закрыл глаза и вздохнул, вспоминая разговор с Риас. Воспоминание. Как же я его ненавижу. Эгоистичный, нахальный, скверно шутит злобный, сокрушалась сестра сатаны, ходя из стороны в сторону по своему кабинету в старом здании школы и активно жестикулируя. «Ты хотела сделать его своей фигурой», — проговорил сатана, сидя в ее кресле. «Ну да, может, он не хотел становиться демоном», — Гримари выгнул бровь и посмотрел на свою сестру вопросительным взглядом. «Почему нет? У демонов есть множество преимуществ. Может, Данте это не нужно? Брат, ты что, против меня?» Потом Риас осеклась, вспоминая, как она предложила Хёда стать ее фигурой. «Возможно, ты прав. Настоящее, Асгард. Благодарю тебя, Данте», — говорил один со своего трона. «Мы были в огромном зале, чьи стены, пол и множество колонн были покрыты золотом. Бог вызвал меня, после того, как я прошел сквозь портал и вернул око колдуна. Ты вернул реликвию и по совместительству опасное оружие. Проси все, что хочешь, клише», — почесал затылок. «Мне нужен Ру», — один выгнул бровь, — «и по возможности кузница, могу дать пустой кварк в уплату». Бог закашлялся. «Кварк, ахо-хо», — он погладил свою бороду. «Я смогу договориться с гномами. Сколько дашь? Чувствую себя барыгой или наркодилером. 100 грамм, идет. Можешь забрать и рассвайс», — ухмыльнулся он. «Че, не понял. Себе оставь, якорь мне не нужен», — отмахнулся от бога. «Так, когда будет кузница и Ру? Хаем, сегодня можешь приступать, тебе поможет Вилли, мой друг и лучший кузнец», — проговорил старикан. «Насколько помню, он тот еще ловелас, в его-то годы. Жду будущего представления с нетерпением, Бугага. И завтра будет пир», — добавил бог. «Ты приглашен, отказы не принимаются», — и ухмыльнулся. «Вот же», — выругался я, — «быть беде». Нос-то как зачесался. Час спустя, Вилли посмотрел вниз под ноги, там стоял маленький упитанный человечек, конечно, борода седая, большой шрам шел наискосок через лоб и правый глаз. Суровый мужик, он стоял возле наковальни и что-то делал с раскаленным клинком. «Да чего тебе надо?» Не поворачиваясь, спросил меня. «Один послал, говорят, у тебя есть Ру и свободная кузня», скрестил руки на груди. Гном развернулся, оценивающе посмотрел на меня, цокнул. «Ты тот пацан, который вернул око колдуна, и пальцем в меня ткнул». «Да, пацан вряд ли, хотя, если посмотреть со стороны, гоп-студент». Кузнец развернулся и продолжил шаманить с мечом. «Мне пока до тебя дела нет, жди». «Однако, нахал, угрюмый старый ворчун, который пережил столько, что он может себе позволить быть таким, или потому, что он гном, никуда не уйду», злорадно проговорил я, переходя в режим упрямый дракон, «пока не получу то, что мне нужно». Агр, он кинул заготовку в бак с маслом, оно мгновенно вспыхнуло, и сразу к емкости подбежали его подмастерья. «Допек, да». Победно поднял я руки. Твои труды будут вознаграждены. В моей ладони появился мешочек. Там пустой кварк, 100 грамм. Достойная плата, кинул ему. Гном поймал и открыл его. Магия незримого расширения и куча кварка, улыбнулся старикан. Знаешь, как задобрить старого гнома? А то, снова, через полчаса, мы шли по большому каменному коридору, чьи своды поддерживали колонны в виде гномов, по бокам были проходы, там всюду ходили карлики и ковали из металла. Стук молотов о железо, жара, запах буры. Эх, вот свободная мастерская, указал мне пальцем. Ага, уру, все уже там. «Тебе за кварк дали 10 килограмм немыслимо», — покачал головой он. «Ты ведь знаешь, как обращаться с молотом и наковальней. Не разнесешь мне тут все?» Гном поднял свой взгляд на меня. «Конечно нет», — кивнул ему. «Что будешь ковать?» Он скрестил руки на груди. «Хаем, кинжалы, но вот из-за того, что у меня куча металлов, выкую и меч», — проговорил я, довольно ухмыльнулся в предвкушении того, что буду делать. «Горнила и меха не насилуй», сказал он мне и пошел дальше по коридору. Хе, похрустел шеей и зашел в темное помещение, где повсюду лежали инструменты. В центре стояла большая наковальня, молот рядом с ней, большая печь для плавки металла была прямо в стене, баки с маслом для закалки. Гномы маленькие, а окружение их большое. Комплексы, наверное, у коротышек. Закрыл глаза, сконцентрировался, на полу появились различные металлы. Казакуор сразу ударил меня током. Зараза. Нет, мне не больно, просто противно. Такс, с чего начнем? Адамантит, мифрил, адамант. Их можно сразу сплавлять вместе с казакуором. Сложно, конечно, но возможно. Выдохнул в ладонь пламя, посмотрел на оранжевый огонек, пляшущий в руке. Первородный огонь. Давно его не использовал, затратная магия. Кинул в воздух, и он завис посреди кузницы. Телекинезом поднимаю металлы и отправляю их в пламя. Они постепенно нагреваются и начинают образовывать сплав. Конечно, я знаю, что его создать очень сложно, поэтому и засыпал металлы в нужных пропорциях. Самое сложное то, как соединить кварк и уру. Это два противоположных элемента, словно огонь и вода, тьма и свет. Но благо в этом мире можно объединить их. Создал еще один огонек и закинул туда уру и кварк. Огонь сразу стал белым, и оттуда начали вылетать искры, рассыпаясь в разные стороны. Когтем сделал порез на ладони и добавил каплю своей крови в бушующую смесь. Начнем. Сажусь в позу лотоса, металлы в двух огоньках начинают вращаться. Главное, успеть выковать то, что мне нужно, прежде чем сплав затвердеет. Два огонька, словно два солнца, приближаются друг к другу, вращаясь по общему центру тяжести. Все ближе и ближе. Чувствую, сейчас будет. Бабах. 12 часов спустя. Неплохие кинжалы, довольно кивал Вилли, держа два кукри. Они выглядели, как два крыла сокола с заточкой по вогнутой грани. А я же валялся на полу весь в копоти и обгоревшей одежде. Ты еще меч не видел, довольно проговорил я. Знаешь, Данте, поначалу, я думал, что ты имбецил, стал он говорить мне гадости. А потом, узрев столь отличные клинки, поменял свое мнение в сторону дуралея. «Твоя похвала потрясающая», — с сарказмом ответил ему. «Взглянешь на меч?» «Да». Поднял руку и пальцем указал ему на клинок в ножнах, он лежал на наковальне. Гном подошел, взял оружие в руки. «Хаем, странный меч», — Вилли вертел его в руках, проверил на глаз, для гнома клинок слишком большой. Потом взялся за эфес и вытянул меч, лезвие издало мелодичный звук. «Оружие, достойное богов, меч был черным». Это все из-за сплава. Длинный, примерно 110 сантиметров, ширина около 19, эфес выполнен из металла, то есть он сразу ковался вместе с клинком, а в само лезвие вложен кристалл синего цвета, это сердце клинка. Только не спрашивайте, где его достал. Сам сплав является в теории неразрушимым. Как назовешь меч? Спросил меня гном, отвлекая от мыслей. Вершитель, мое мнение изменилось. Как быстро? Раздолбай. Чувство так-то, не твое, усмехнулся я, а сейчас я бы хотел поспать, тогда вали, гном положил меч на наковальню и подошел к выходу, спасибо, что впустил, сказал ему напоследок, он ничего не ответил и вышел, я же вытянул руку в направлении наковальни, призвал меч, он быстро устремился в мою ладонь, как же я скучал по этому, встал, взял клинок за эфес и вытянул из ножен, идеально главное, его пока не афишировать. А вот кинжалы, меч пропал, и в руках появились два клинка. Магия королей, хе, кукри покрылись тонкими змейками синих молний, как и мои руки. Спать охота, зевнул, после чего закрепил кинжалы в ножнах. Один на левом бедре, а другой за спиной на пояснице. Осталось найти новую боевую одежду, щелкнул пальцами, и погас огонь, который горел в печи и факелах, закрепленных на стенах. Но это завтра. Час спустя, ах, я был в асгардских купальнях, решил перед сном расслабиться. Сел и откинул голову назад на мраморный пол. Большой шестиугольный бассейн, заполненный горячей водой прямо из источников, от этого в помещении повсюду был пар. Когда начнутся события с Кокобелем, не могу вспомнить, стоит подготовиться, возможно, моих сил не хватит, чтобы справиться с ним. Как говорил Драйк, этот товарищ, сражался с богами и выжил. Хех, сразиться с драконом, помрет, щадить не буду и его прихвостней. Ау, там же будет и белый пацан, который гонится за хорошими битвами, он еще молод и пока не осознал. Данный путь в один конец, он полон крови, страдания и одиночества, ему стоило прожить вечность, чтобы понять. Эх, молодежь, Амели назвала бы меня стариканом. Хе, конечно, я ведь старше нее был, и это ей не мешало быть мудрее меня. Сейчас же хочу защитить семью, и я никогда бы не подумал, что так привяжусь к смертным. А прошлое на то и прошлое, его надо только помнить, а не жить им. Умерших не вернешь, вздохнул, и закрыл глаза буквально на мгновение. Сон, я стою посреди бескрайнего пшеничного поля, золотистые колосья мне по пояс, они, словно вода, изгибаются под давлением ветра, над головой невероятное синее небо, дует теплый ветерок, солнце почти в зените, вдалеке виднеются горы, прямо на горизонте, тишина. Посмотрел на свои руки, это я прошлый, помню это поле, оно принадлежит жителям деревни неподалеку от нашего с Амели дома. Почему именно это место? Вдруг окружение стало мерцать, повсюду появились языки пламени и почти сразу же исчезли. Вспышка. И я уже держу умирающую девушку с алыми волосами, она была одета в белую рубашку и синюю юбку. Она вся в крови, у нее рана на животе, оттуда течет кровь. Я упал на колени. Амели. Нет-нет, обнял ее. Не покидай меня. Не надо, с трудом проговорила девушка мне на ухо. Нет, появилась золотая аура вокруг меня. Ты не умрешь, поцеловал ее в лоб. Сияние все усиливалось, и в конце концов оно устремилось лучом в небо, вокруг столба света стали собираться облака в спираль. Я бог богов, и в моей власти все. Свет прекратил бить в небо и сконцентрировался в моей ладони в форме огонька. Ты будешь жить, богиня улыбнулась, и ее пальцы коснулись моей щеки, и она исчезла в белоснежной вспышке. Боги, умирая, исчезают, но я могу спасти ее. Амели, посмотрел на уже золотую сферу в ладони. В долине больше нет бандитов. Будь счастлива, отпустил сферу, и она устремилась в небо. Миров множество, я не смогу найти Амели. Я упал на землю без сил, без эмоций, опустошенный. Конец сна воспоминания. А-а, резко отрываю глаза. Зараза, опять заснул. Замучили эти воспоминания? Это же было давно, боль прошла, хе, обычная история любви, стандартная до омерзения. Закрыл правой рукой глаза и сквозь пальцы посмотрел время на часах, которые появились на левой руке, а у пьянка викингов через 3 часа, присвистнул, час отмокал, а поспать нормально так и не смог, вылез из купальни, потянулся, если не буду там пить, проявлю неуважение к Одину, Тору и их гостям, вот же дилемма, придется сразу после пира отправляться в академию, а Сона опять будет возмущаться и препарировать мне мозги. Какого черта прибыл в академию в пьяном состоянии? Пародировал я голос Ситри. Вышел из купалин. Я погляжу, ты совсем из ума выжил, проговорила Рассвайс, проходя мимо по огромному коридору с золотыми арочными сводами. Мой рассудок, мои проблемы, отмахнулся от нее. А про какую академию ты говорил? Остановила меня Валькирия уже не в своем броне-купальнике, а в деловом костюме. Положила ладонь мне на плечо, решив продолжить разговор. «Ты что, еще школьник? Тебя спровадить культурно?» Выгнул бровь. «Или в нецензурном варианте. Я хочу спать и на разговоры о жизни меня не тянет. Ясно? Так что кыш-кыш-кыш!» Помахал руками. Она посмотрела на меня, ничего не ответила, покачала головой и пошла дальше. Чего ей надо и че она здесь гуляет? Пожал плечами и побрел в свои покои. 3 часа спустя. Проспал. Резко вскакиваю с большой двуспальной кровати, на ходу надеваю штаны, выбегаю из спальни с майкой в зубах, застегивая ремень. Где обувь? Резко остановился, поскользнулся. Ой, лежу в форме морской звезды, посмотрел под стол в гостиной. Вот где, а все-таки апартаменты у меня, загляденье. Все, как и везде, выполнено в золоте. Огромный дубовый стол, диваны рядом, большой камин, мраморный черный пол, балкон с видом на сам золотой город. Слышу стук, и большие двустворчатые деревянные двери открываются, и в гостиную входит служанка. Господин Данте, прислугу легко определить по запаху и звуку шагов. Я здесь, помахал рукой из-за дивана, он как раз стоял спинкой к входу. Девушка, чуть зависнув, продолжила. Меня послали разбудить вас. Как видишь, я не сплю. И проследить, чтобы вы никуда не пропали, склонив голову, проговорила девушка. Поднялся и выглянул из-за спинки, выгнул бровь. У Одина что, фетиш на горничных? Старикан, хватит, куда тебе? Передо мной стояла симпатичная девушка в наряде служанки. Большие, КХМ, глаза, фигурка, радующая глаз, миленькая личика. Мы смотрели друг на друга и моргали. Так и будем играть в гляделки? Извините, она развернулась и вышла, закрыв за собой двери. Значит, не проспал. Уронил себя на холодную поверхность. И только сейчас заметил темный легкий доспех, который был надет на деревянный манекен. И это они предлагают напялить на себя? ХМ, пожал плечами, встал и подошел к штативу. Снял и надел броню. Как раз, они что, пока я спал, мерки с меня сняли? Надевается очень легко, не стесняет движений, сделано из очень странного эластичного металла. Вызвал из пространственного кармана ножны для кинжалов. Один ремень появился на бедре, а другой на спине, чьи ремешки шли через плечи, а ножны висели наискосок, клинок втыкался с правой стороны. Призвал кинжалы, закрепив их на положенных им местам. Без оружия к викингам, не, избавьте. Дракон с мечом, хе, я сам как оружие, но так привычнее. Поправив доспех, вышел из покоев. Слушай, как тебя зовут? Обратился к горничной, которая стояла рядом с дверьми. Хельга, господин Данте, она склонила голову. Не называя меня господином, поежился я. Как пожелаете, го, Данте. Вот и хорошо, на знать я не тяну, улыбнулся, почесал затылок. Веди, куда там надо, а то в вашем Асгарде потеряться можно. Пройдемте за мной. Через полчаса мы пришли в какое-то увеселительное заведение неподалеку от дворца. Это был двухэтажный трактир, условно назову его так. Я слышал там музыку, крики, тосты, голоса пьяных викингов. Один, а его инфаркт не хватит, что этот старик там делает? Открываю двери и сразу прижимаюсь к стене, пропуская летящее тело бородача в полном обмундировании. «Салют!» – кивнул ему, он тоже успел ответить и вылетел на улицу. Опоздал всего-то на 20 минут, а эти в хламину. Повернулся в сторону пьянствующих. Это просто толпа бухих мужиков. Танцуют, некоторые дерутся, играют в дартс ножами. Официантки ходят с подносами, полными кружек меда. Нюх-нюх, ах, еда. Посреди зала стояли столы, полные всякой всячины. Потекла слюна, и загорелись глаза желанием. Подхожу, мимо меня пролетают люди, но моя цель – еда. Ох, только взял тарелку и захотел отломить ножку жареной курочки. Данте, наконец-то, ко мне подошел один, взял за плечи и повел в сторону своей компании, на второй этаж. Эй, куда? У-у, еда. Вытянул руку в направлении отдаляющегося стола. Потом поешь, хочу тебя познакомить со своими сыновьями Тором и Локи и их друзьями. Вел меня старик вверх по деревянной винтовой лестнице. Зачем мне это? Я пожрать пришел, а ты лишаешь меня этого. Возмутился я. Не возмущайся, процедил бог. Я прорычал, и мы уже поднялись на второй этаж. Вижу, как веселятся боги и полубоги. Тор и его компашка. Локи, сидящий в стороне от него, пахнет силой офис. Чего эта мелкая с ним связалась? Но мой взгляд пал на стол, полный яств. О, да, подходим к воинам. «Знакомьтесь, это Данте», — указал на меня всятец. Он вместе с Валькирией Рассвай свернул око колдуна. «Ага, но я почти не слушал, мной уже управлял желудок». Началось знакомство с друзьями Тора. Тор поднялся со скамьи, высокий статный блондин с бородой, одетый в броню асов, на столе рядом с ним лежал молот Мьёльнир. Он протянул мне руку. Я ответил, рад знакомству. «Это мои друзья и соратники», — рукой указал на еще троих людей, — которые сидели за столом и посмотрели на меня. Это все поглощающий воин, Вальштаг, бог грома, указал на толстого, с рыжеватой бородой мужика, который держал упитанный кусок жареного сочного ароматного мяса. Воин отвлекся, кивнул мне, не обращая внимания на нашего друга. Его, кроме еды и битв, ничего не волнует, высказался блондин, похожий на мушкетера. «Меня зовут Фандрал». Он встал, поклонился, заводя левую руку за спину, а правую положил на живот. Я склонил голову в знак приветствия. «Я Хагун», — сказал азиат, сидевший рядом с толстяком. Он кивнул. «А вот ее зовут». Тор подошел к девушке, темные волосы, скандинавские черты лица, карие глаза. Она была одета в асгардское белое платье с элементами доспеха, грудной пластиной из легкого металла, леди Сив. «Моя жена». «Здравствуйте», — богиня изящно склонила голову. «Хаэм, интересно, а кипиш с камнями бесконечности будет? А то меня только что познакомили с друзьями Тора из другого мира. Хотя не спорю, старикан вообще не похож, как Тор и Локи. Возможно, это просто совпадение. Сам же бог обмана смотрел на меня, словно я куча. КХМ Кала. Я не собираюсь сидеть здесь с этим смертным». Встал Локи и прошел мимо, задев мое плечо. Я проводил его взглядом. Чувствую, в будущем выбью ему зубы. Извиняюсь за моего сына, в последнее время он сам не свой. Покачал головой один. Ха, слишком мало проказ, проговорил Тор, и сел за свое место рядом с молотом. Меня не волнует, что он обо мне думает. Я махнул рукой и сел за стол. Потер руками в предвкушении трапезы. Часов 12 не ел. И как же ты смог вернуть око? Отвлекла меня Сиф от аппетитного куска мяса, к которому я тянулся. С великанами поговорил, ответил ей и взял кусок, перекладывая его на тарелку. И неожиданно рядом со мной появилась большая кружка, наполненная медовухой. Они согласились отдать глаз в обмен на то, что я им оставлю вора. Так просто, удивились все присутствующие. Угу, откусил кусочек, божественно. Тогда выпьем за возвращение реликвии. Тор встал с места и поднял кружку. Чувствую, завтра мне нужно отращивать новую печень. Я тоже поднялся с места, и наши кружки столкнулись. За Асгард! Крикнули все и осушили кубки. Стандартный тост. ПФ, викинги во все времена, во всех мирах одинаковы, вечно пьяные, вечно дерущиеся и много чего еще перечислять. Мы сели и начали разговаривать кто о чем. Как Вальштаг выпил целую бочку меда или Хагун поймал вот такую форель. Ну, или Фандралу познакомился с Ух-богиня. Вот смотрю на них. Они семья. Все они. Не пойму, как человек смог выдержать холод Йетунхейма и силу ока. Задумчиво проговорил один, сидящий рядом со мной. Хаэм, поставил кружку, сложил руки домиком. Я носитель черного дракона, незачем старикану знать, что я не носитель, а являюсь этим драконом. Ахо-хо, бог погладил бородку и коварно улыбнулся. Не чувствую от тебя ауры ящера. Ты смахиваешь больше на человека. Это чисто моя прихоть. Не хочу привлекать аурой дракона рояли. Взял кружку и отпил меда. Не нужны проблемы, но это, похоже, не помогает. Черный, задумался старик. Они слишком древние и опасны, чтобы их помнили, единственного, которого не забыли, Уроборос. Именно, поставил кружку. Кто сделал эту броню? Решив сменить тему, указал на себя. Вилли, улыбнулся Ас. На кой, выгнул бровь, повернулся лицом к богу. Говорю дословно. Пацан заслужил, тем более, пустой кварк стоит больше, чем Ру. Предприимчивый гном, надбит. Лучше бы плащ сварганил. Ага. Примечание к части. https://radical.ru/3120/1/3/ab/2519/36/jpg/http://radical.ru/1704/d/4/614/d/3/6/14/d/3/9/b/7/c/8/f/1/jpg/. Кукри. https://radical.ru/1730/1706/b258/e02/b114/e/jpg. Вершитель. https://radical.ru/712/1703/20d/11f9bf2a7jpg. Амели. https://radical.ru/1730/4f/0f1d/jpg. Богиня воинов и жизни. Амели. https://radical.ru/128/1703f8by4346b653c/jpg. Брутальный гном Вилли. https://radical.ru/701/1703/6551b4ia2b9png1. https://radical.ru/720/1703ia8/93a6b162jpg. Вальштаг. https://radical.ru/337/1703bc9jp79a0jp76b jpg. Леди Сив. https://019.radical.ru и 628.1703 ЙОБ90.20.DC1233499 ЙОТПГ, Хагун. https://19.radical.ru и 192.1703.50.30.90.767.1221.9 ЙОТПГ, Фандрел. https://019.radical.ru и 609.1703.8630.877.122.png, Лаки. https://020.radical.ru и 712.1703.08.96.484.674.674.JPG, Друзья Тора. https://008.radical.ru и 304.1703.7b8e638.275.990.JPG, Расвайс. https://019.radical.ru и 605.1703.31.EA0EFA78.DJPG, Броня, Глава 13, Чтоб их. Несколько часов прошло после начала пьянки, я стоял, как последний воин, не сдавшийся врагу медовухи. Она, словно газонокосилка, выкосила всех, не щадя никого. Осмотрелся, большинство викингов уже спали, некоторые заснули лицом в своих тарелках. Будто 1 января в России, почему я трезвый? Неужели они упились обычным бухлом? Надо сваливать поскорее, пока они не протрезвели и не начали снова. Закрываю глаза и представляю парк Куа. Легкое ощущение ветерка, и уже стою посреди поляны, на которой обычно тренируюсь. Раннее утро, лучи света с неохотой пробиваются сквозь листву, прохладная роса на траве, пахнет свежестью. Пора в академию, с меня пропала одежда из Асгарда, и появилась форма Академии Куа. Успел сделать свои дела за 2 дня, быстро. Я же еще не испытывал меч-вершитель, надеюсь, все компоненты будут в балансе. В моей руке появился кукри. Хм, попробовать использовать новую магию. Метнул его до большого дуба впереди. Вспышка. Ай, послышался глухой удар об дерево, и я уже лежу на траве. Практики не хватает. Встал, отряхнулся и побрел в академию. Выйдя из чащи, я пошел по дорожке в направлении злополучного фонтана. Народу мало, еще раннее утро, только спортсмены бегают. Умиротворяющая тишина, никакой суеты, никто никуда не спешит, как в Токио или в любом другом крупном городе. Через 10 минут пришел в академию, удивительно, но у входа не было членов студсовета. Может, я рано? Да не, бред. Черт, еще Муруима и помощь в тренировке местного клуба Кинда. Связался на свою голову с этими психанутыми. Покачал головой и вошел в класс. Так, Иссея и его однорукие бандиты здесь. Опять журнал при всех смотрит. Их только могила исправит. Тихо подошел к ним. В этот момент меня заметила Асия. Показал ей пальцем не шуметь. Девочка кивнула. Такс, кому подзатыльник отвесить? Очкастому. Тенью навис над ними. Попались. Подзатыльник Матахаме. Отобрал журнал. Эй, всполошились трия. Я вас предупреждал, выгнул бровь, демонстративно помахал журналом, указывая на него пальцем. Да, они опустили головы. Но ты нас не сломишь. Они сжали кулаки. Я закатил глаза и через плечо и полкласса отправил макулатуру в урну. Там ей и место. Следующие вы. Прошел на свое место и уселся. В мою сторону развернулся Иссей. Тебя словно оса укусила, проговорил он. Нехер прилюдно просматривать журнал и стыдно за тебя. На этих мне параллельно, указал рукой на них. Или ты все же решил осуществить свою мечту? Он довольно улыбнулся. Ты издеваешься. Моя ладонь с хлопком ударилась о лицо. Ты себе так лицо отобьешь, сказал Хёда, и прозвенел звонок. Следующий день, выходной, довольно процедил Иссей. Хе, обойдешься. Сегодня тренировка на полдня, сказал я. Да, ну-у-у, заныл брат. Ты хочешь стать сильнее. Так что не ной, мы шли по парку в сторону моей поляны. Решил сразиться с братом и узнать, на что он способен. Да, чтобы у него загорелись глаза желанием. Так, куча бесполезных гормонов, не продолжай, остановил его. Знаю, что ты скажешь дальше. Драйк меня поддержит. Держи при себе свои извращенные мысли. Заразишь еще. Да, выдал ящер. Вы снова сговорились, покачал головой Хёда. Через 10 минут пришли на поляну. Вот где обитель главного злыдня Куа, выдал Иссей. Брат, я тебя отпинаю. Остановился посреди поляны. Ну давай, Хёда стал в боевую стойку, вытянул руку и подразнил меня Аляня. Я на него плохо влияю. Когда я похрустел шеей, на мне появилась броня, как и на брате. Потанцуем. Красный и мы сорвались со своих мест. От третьего лица. Два неродных брата схлестнулись в битве. В первый и последний раз, возможно. Партнер, послышался у Иссия в голове голос Драйга. Данте более опытен и силен. Советую идти в атаку. Может, он этого не ожидает. Хорошо. Драконий залп. Из ладони Иссия вырвался красный луч. Не прокатит, тупень. Данте отмахнулся от атаки, и она устремилась в небо. Как так? Сокрушался Драйк. Нам нужно больше усилений. Это не Варкрафт. Красный заблокировал удар черного, скрестив руки перед собой. Иссей, пропахав землю ногами примерно метров на 10, оставил две борозды. Но нам нужно больше усилений, партнер. Усиление. Прорычал голос Валлийского. Данте улыбнулся, но это не было видно под шлемом. Дракон быстро приблизился к своему брату, увернулся от удара в челюсть, отклонив верхнюю часть тела назад, сопроводил локоть, дальше, развернув корпус, Иссей потерял равновесие и начал падать. Бывший бог схватил его за шкирку и кинул в ближайшее дерево. Тушка красного снесла его, а деревце-то было большое. «Может, будешь бить слабее?» – проговорил лежа Иссей. «Я и так не бью сильно», – слегка ехидно проговорил дракон. «Давай, брат, ты можешь больше». Хёда ничего не ответил, поднялся и с помощью ускорителей рванул в сторону Данте, который стоял посреди поляны. Бывший бог подпрыгнул, пропуская под собой Иссея, и сразу же упал на него, впечатывая в землю. Раздался грохот, зеленая вспышка, и дракон отлетел от своего брата. Злорадно смеясь, он поднялся с земли. Данте стоял в злодейской позе, поднял руки вверх, и из его шлема вырвался огонь. «Твой брат псих, Иссей», не став церемониться, сблизился с братом, и начался обмен ударами. Данте заблокировал удар в грудь, увел правую руку вниз, и сразу же последовал удар в большой изумруд механизма Хёда. От такого броня Иссея исчезла, разлетевшись на куски, а сам он улетел в кусты. Вот черт, перестарался. С обеспокоенным взглядом стремительно подбежал к брату. «Иссей, он вылез из кустов, перепачканный, в волосах куча палок, хоть целый. Ты самый слабый носитель», — выдал Драйк. «Не бзди, он станет сильнее». Я присел на траву рядом с деревом, неподалеку от кустов, в которые недавно угодил брат. Рядом заметил изумрудную сферу от брони красного. Встал и подошел к ней. «Хм, интересно, а я смогу поглотить силу механизма?» Подобрал шар. На моей руке появилась перчатка. «Что ты хочешь?» — спросил Хёда, вытаскивая из волос веточки. «Да так, ничего, шар засветился». Из моего предплечья потянулись лучики света, оплели сферу, словно паутина, начав мерцать, переливаясь зеленым и белым. Ух, неприятное чувство, словно из меня высасывали энергию, я упал на колено. Агр, судя по ощущениям, рука точно купалась в кипятке, а сфера светила все ярче и ярче. Вспышка. Данте. Я сидел к Хёда спиной, он не видел мои манипуляции. «Ты только зацени», — развернулся и показал сияющую на левой руке красную латную перчатку с изумрудом на тыльной стороне ладони. «Усиление», — раздалось оттуда. «Эй, плагиатиш», — возмутился Драйк. «Что за?» — удивился брат. «Теперь и со вкусом красного», — довольно проговорил я, осматривая перчатку. «Усиление, ну блин, вечер этого же дня, я лежал на своей кровати и пялился в потолок, и уже определился, как буду тренировать брата. Ему не хватает опыта в битвах. С одной стороны, это хорошо, он пока не видел эти ужасы, но с другой надо подтянуть его ближний бой, плюс поднять выносливость. И пусть еще драконизирует сердце. Пригодится. Хе, теперь у меня есть сила Драйга. Полезно, пригодится в будущем. Интересно, а в топе по силе какое место занимаю? Ну, в этом мире. Мне не дал закончить размышлять стук в дверь. Это кто? Встал с кровати и пошел вниз. Открыл дверь. Чего пришла? Да и своих миньонов привела. Собрание клуба у вас в доме, довольно проговорил Риас, упиваясь своей находчивостью и тем, что смогла испортить мне настроение. Ты это специально, буренка, или совсем страх потеряла? Подошел ближе и навис над ней. Ты и так каждое утро появляешься здесь. Твой брат не против, не выражая никаких эмоций, взглянула мне в глаза. Да так напористо. Конечно, он не против, у него вместо мозгов, его пеструнчик. Пальцами сделал воздушные кавычки. Акина усмехнулась, Киба покачал головой и опустил взгляд. Каника ничего не сделала, продолжив есть шоколадку. «Эй!» – возмутился Хёда, выходя из дома. «Я с мамой договаривался, она не против. Уже даже чай со Сией приготовили. А меня предупредить? Ты же, как всегда, будешь против», – сказала Шиха, выходя из кухни. Выражение лица-то какое довольное, что ей взбрело в голову. Я посмотрел на мать, сощурив глаза. Она тоже. Если хочешь внуков, не ко мне. Ну почему? Иссию уже нашли невестку. Я услышал, как Ася пискнула. Остался только ты. У меня задергался левый глаз. Я бы ответил, да выражаться не хочется крепким словцом. Да я чувствую себя педофилом. Я не кролик, чтобы меня тут разводили. Раздался звонок мобильного, достал из кармана. Посмотрел на экран. Неизвестный номер у аппарата. «Данте», послышался женский голос, довольно знакомый. «Это Кара, ХМ, она нервничает». «Так я же тебе», заметил, что на меня смотрят все, и закрыл микрофон ладонью. «Делайте, что хотите, я гулять». Взял с вешалки куртку и пошел в сторону парка. «Я же тебе говорил не искать меня». «Знаю, но выхода не было», взволнованно ответила девушка. «Э, чего ты хочешь?» «Афину забрали». За сестрой не пробовала следить, остановился на тротуаре, вздохнул. «Почему я должен постоянно ее спасать?» «Было всего раз». «Ох», закрываю глаза. Вспышка. Мгновение, и я уже стою сзади мага на балконе отеля с видом на пирамиды. «Каир, боже». Она резко повернулась и схватилась за сердце. «Он мертв. Не люблю песок, вечно под чешую норовит проникнуть». Стряхнул с одежды пыль. Девушка уставилась на меня со слегка испуганным и растерянным видом. «Ты словно призрака увидела. Как ты здесь оказался?» Искренне изумилась она, ощупывая меня, проверяя, не галлюцинация ли. «Не хочу рассказывать». Подошел к балкону и оперся локтями о перила. Посмотрел на пирамиды. «Что с Афиной? Только быстрее. Чем раньше начнем, тем раньше закончим. У меня мало времени». «Конечно, мало тебе, наверное, уроки делать». Девушка решила развеять обстановку. «П.С. Ведьма». Покачал головой. «Не уходи от темы. Кто похитил?» «Темные охотники». Она стала рядом. «Зачем?» «После того, как ты ее спас, я обнаружила, что у нее осталась сила Нергала. А во неожиданно. И не только. Не только. Сестру назвали так неспроста.